Примечание. Сы Джео, ныне Сань-Си, город Дай-Джео. Ма-Лин-Сюй, ныне крепость Ма-Лин-Гуань, лежит в Хай-Юань-Фу от города Тхай-Гусянь на юго-восток. Хэ-Хэсянь есть нынешний уезд и город Синсян, лежащий в 410 ли от города Тхай-Юань-Фу на северо-запад. Тхудын есть крепостца, лежащая в Дай-Джеу от города Шунсянь на северо-запад. Ю-Джеу есть нынешняя область Шунь-Тхянь-Фу. Конец примечания. Страница 266. Сие есть звено внутренней великой стены, простирающейся с юга на север до пограничной Великой Стены. Оба сии звена первоначально были сбиты из земли и представляли обнаженный земляной вал, который уже в XVI столетии был одет кирпичом и гранитом. Внутренняя стена более уцелела от разрушения, нежели внешняя, отделяющая Китай от Монголии. Реги вот что написал о внутренней Великой Стене. Императоры прежнего дома, то есть династии Мин, в намерении сделать место своего пребывания неприступным, построили другую стену, которая и до ныне в целости стоит в 76 ли от Пекина на север. Сия стена, называемая внутренней, соединяется с другой на севере от Пекина подле Сюань-Ху-Фуа, то есть с пограничной Великой Стеной. Итак, время оставить общую в Европе мысль, что Великая Стена более 22 веков существует в неизменном, первобытном виде. Примечание. В первой части записок о Монголии также помещена глава о Великой Стене. Но в эту статью вкрались многочисленные типографские погрешности, почему для справок о Великой Стене советую более полагаться на сие сочинение, в котором корректура производилась самим издателем с должным вниманием и сверх того, самые сведения о Великой Стене значительно пополнены. Конец примечания. Несколько любопытных фактов из других областей науки, прямо работающих на нашу версию. Я не буду подробно приводить пересыпанную лингвистическими терминами аргументацию языковеда и писателя покойного Успенского. Тот, кто не убоится сложностей, пусть заглянет в его книгу «Слово о словах». Упомяну лишь о выводе, который недвусмысленно следует из построений Успенского. Сразу оговорюсь, это мой, а не его вывод. Китайский язык по своей структуре – молодой язык. И развивается по тем же правилам, что английский, русский и другие. И, следовательно, ему никак не может быть 4000 лет. Страница 267. Цитируемое издание, страница 318-330. Известный кораблестроитель академик Крылов еще в 30-е годы XX века вспоминал скандальную историю с мнимым изобретением китайцами таблицы логарифмов, о чем поторопились возвестить миру иные горячие головы. Когда эти древнекитайские таблицы вновь перевели с китайского, оказалось, что они целиком списаны с первого издания таблиц Неппера, шотландского математика, как раз и выпустившего сей труд в 1614 году, естественно, в Европе. Доказательства плагиата железные, поскольку в китайском тексте обнаружились все те же опечатки, что и были в книге Неппера. Еще одна примечательная история, взятая из книги Валянского и Калюжного. «Новая хронология земных цивилизаций». Монах Шварц изобрел порох. Дело было так. Он смешивал в ступке серу и селитру, совершенно не думая получить взрывчатое вещество, и случайно уронил в ступку тяжелый пестик. Смесь взорвалась. Пестик вылетел и пробил потолок. Разумеется, создатели первых пушек повторили все условия, и даже форма этих пушек была кувшинообразной, такой же, как и форма металлической ступки Шварца. Так было в Европе. В китайских хрониках времен нашествия монголов имеется описание китайских пушек, стрелявших при помощи изобретенного китайцами же пороха. Пушки эти имели кувшинообразную форму. Для пушки такая форма совершенно не нужна. Мы знаем, почему она была такой в Европе. Значит, и древний китайский изобретатель пороха, смешивая в трубке серу и селитру, и совершенно не думая получить взрывчатое вещество, случайно уронил туда тяжелый пестик, смесь взорвалась и